Глава вторая. На этот раз я действительно отправилась в комнату слева, и как только открыла дверь, сразу поняла — это гостевая. Обстановка отличалась разительно. Всего одна комната. Без гостиной, без дорогущих картин, без не менее дорогущих статуэток. Кровать большая, но не королевских размеров. Ковер мягкий, но не такой шикарный, как у хозяина дома. Мебель качественная, но без тех изысков, которые были в соседних комнатах. Стильно, дорого, но без кичливости и перебора. Он мог себе это позволить. Усмехнувшись своим мыслям, я прошла в комнату, плотно закрыла за собой дверь и отметила, что изнутри на ручке есть блокиратор. Тут же повернула и убедилась, что замок и вправду работает. Хотя глупо радоваться крохотному замочку, ведь открыть его проще простого — в крайнем случае можно без особого труда выломать дверь. Какие-то у меня странные мысли. Мотнув головой, открыла замок и отправилась изучать свое временное пристанище. Я не тешила себя глупыми надеждами и мечтами. Кирилл, насколько я знаю, никогда не бросал слов на ветер, и я уверена, что совсем скоро он сделает все, чтобы я стала счастливой, а затем выпьет мои эмоции так, как некоторые пьют коллекционный коньяк, смакуя по капле, перекатывая янтарную жидкость на языке. И, наконец, улыбаясь, когда бесценный напиток приносит желаемый эффект. Демоны, пожирающие эмоции, очень редки в нашем мире, а демоны такой силы, как Кирилл, так и вовсе уникальны. И страшны они тем, что питаться им необходимо регулярно, иначе они становятся опасны для окружающих. Он эмпат и телепат одновременно. Считывает даже те мысли, что скрыты глубоко в подсознании. Судья и палач в одном лице. С существованием этих демонов все давно смирились, потому что уничтожить пожирателей эмоций почти невозможно. Общество поступило умнее. Оно предоставило этим демонам возможность вершить суд и питаться теми, кто так или иначе преступил закон. Теперь они маршалы, правосудие в последней инстанции. Мозг же самих пожирателей был устроен таким образом, что сами они почти никогда не совершали правонарушений. Их это просто не интересовало. С малых лет они воспитывались с убеждением, что необходимо чтить и исполнять букву закона. К моменту, когда пожиратель морально и физически оказывался готов стать судьей, его тестировали свои же родичи, и лишь тогда, когда получали стопроцентные доказательства, что демон будет идеальным законником, давали ему пожизненное звание маршала. И тогда у региона появлялся свой пожиратель. Отстраненно перебирая в памяти все, что когда-либо слышала или читала о маршалах сама, я подошла к окну. Дождь. Скользнув взглядом по огромным распашным створкам, отметила, что в гостевой комнате есть балкон, и, недолго думая, открыла дверь, шагнув наружу. Балкончик был крохотным, но места мне хватило. Прикрыв глаза и подставив ливню лицо, я со странным наслаждением ловила каждую каплю дождя. Кожей, волосами, губами. Я снова намокла, причем практически сразу, но не обращала на озноб никакого внимания. Папа подарил мне крепкое здоровье, чтобы я могла переживать о подобной мелочи, как майский ливень. Монстр. Он назвал меня монстром. А ведь верно. Дочь сирены и огненного демона из правящей ветви. Демона, который отрекся от семьи, чтобы уйти с любимой. Его родственники были категорически против, но отец слишком любил мать. Он наплевал на титулы, он порвал со всеми, кто пытался ему препятствовать. Даже имя сменил вместе с континентом и никогда ни о чем не жалел. Соленый дождь стекал по моим щекам, а я улыбалась, вспоминая его наставление. «Никогда не слушай общество, Лири. Оно слишком зациклено на соблюдении искусственных правил, которые само же и придумало, чтобы себя же и ограничить. Живи сердцем, милая. Оно у тебя горячее, но благородное». Горячее. Обхватив себя руками, я горько улыбнулась. Оно и правда когда-то было горячим. Теперь же оно остыло и больше не хочет биться. Монстр, рожденный двумя чистокровными правителями иного мира. Монстр, воплотивший в себе гены обоих родителей и сочетающий их невообразимым способом. Монстр, имеющий Три ипостаси и успешно этим пользующиеся как на работе, так и вне ее, как для благих дел, так и для не слишком законных. Монстр, потерявший все свои возможности в одночасье. Я приступала закон и не раз, но никогда не думала, что наказание будет таким убийственным. «Ты решила умереть от пневмонии?» Недовольный голос Кирилла раздался слишком неожиданно и слишком близко, так что я вздрогнула, но не обернулась. «Анна, зайди в комнату». «Хм, а то что?» Глупое детское упрямство решило явить себя во всей красе, и я отрицательно мотнула головой, так и не обернувшись. «А мне ты показалась более умной». Он передвигался бесшумно, и поэтому, когда его слова прозвучали прямо в ухо, я снова вздрогнула и попыталась отшатнуться, но его руки не позволили мне отстраниться. Схватили за плечи и прижали меня к его груди. «Значит, ты решила выяснить величину моего терпения?» «Зря. Мое терпение не безгранично. И если ты и дальше будешь относиться к своему здоровью подобным образом, то я введу ограничения на перемещение». «Отпусти!» Он первым перешел на «ты», ну, если не считать нашего знакомства, поэтому я не видела смысла больше выкать своему будущему убийце. «Обязательно, но не здесь». Без особого труда, заведя обратно в комнату, демон развернул меня к себе лицом и недовольно нахмурился. Я снова была абсолютно мокрой. «Я зашел позвать на ужин, но теперь вижу, что тебя вообще нельзя оставлять одну. Что ж...» Молчание затягивалось. Он не прекращал меня рассматривать, как и не торопился убирать руки с моих плеч. Балконную дверь он так и не закрыл, и теперь вечерний ветер неприятно холодил босые ноги и забирался под халат, отчего по телу бегали мурашки. Наконец он заговорил. «Объясняю нехитрую истину. Совершив преступление и попав в этот дом, ты стала моей собственностью. Таковы законы, и ты их знаешь. А я привык, чтобы моя собственность находилась в идеальном состоянии, понимаешь?» «Не совсем». «Хорошо, скажу иначе. Сейчас ты вредишь самой себе. И раз уж моей целью является твое счастье, значит, я лично возьму под контроль все твои действия». Он сказал это так, словно я должна была понять. Но я все равно не поняла. «Служанку ко мне приставят, что ли? Или тюремщика?» «Хуже, Анна. Намного хуже». На его губах обозначилась трудноопределимая усмешка. Он взялся пальцами за пояс халата и начал развязывать узел. «Я буду контролировать тебя. Лично». «Но...» И все равно я ничего не понимала. «Лично? Что это значит? Как именно лично? Будет следить за каждым моим шагом? За каждым моим действием? За каждым моим вздохом?» «Верно, все верно. Я буду рядом даже в моменты, когда ты будешь принимать душ. Я буду рядом даже ночью. Я буду рядом всегда». «Но это глупо». Дернувшись, когда пояс поддался и полы халата начали расходиться, я попыталась вырваться, но он держал крепко. Мало того, одной рукой держал, а второй раздевал. «Прекрати!» Вместо ответа он усмехнулся и снял с меня халат. В итоге уже через несколько секунд я стояла перед ним полностью голая. «Кирилл!» «Не кричи. У меня прекрасный слух. Анна, мне не нужно твое тело. Поверь, видел и получше. Мне всего лишь необходимо твое счастье». «Счастье? Вот так!» Многочисленные эмоции накатывали одна за другой, и я уже не вырывалась. Я стояла и гневно сжимала кулаки. Ярость, злоба, раздражение, ненависть. А вот страха не было. «Почему нет? Пути могут быть разными, главное — результат. И поверь, я всегда добиваюсь результата». Его взгляд бесстыже скользнул по моей обнаженной коже, исследуя каждый ее миллиметр. «Кстати, забавные татуировки. Так ты из рода воздушных сирен?» «Необычно. Девичья фамилия твоей матери случайно не Пейсино?» «Откуда?» «Ладно, одевайся». Неожиданно отступив на шаг назад, еще через секунду он сел в кресло, кивнув мне в сторону кровати. Там лежала одежда, видимо, принесенная служанкой. «Выйди». «Нет, Анна, я не выйду». Это было унизительно. Это было так унизительно, что я не нашла, что сказать. посмотрела на одежду, на него, а затем на дверь в ванной. Мне вдруг показалось, что я нашла решение. Если он не хочет выйти, то я сама могу уйти, хотя бы в ванну. Нет. Чёртов телепат. А вот останови. Не слишком рассматривая, что конкретно беру, я подхватила все, что было на кровати, и успела сделать всего шаг. Но Кирилл успел подойти к ванной первым, услужливо открыв ее дверь и встав на входе. Причем так, что дверь я бы закрыть не смогла. Издеваешься? Немного. Быстрый и, судя по всему, честный ответ слегка обескуражил. Ничего не понимаю. Что за глупые игры? Что за ненормальное поведение? Что за бред? Нет, это все бред. Голова отказывалась соображать и анализировать. Мысли были одна глупее другой. Извращенец. Вуайерист. Больной. Просто ненормальный. Да, есть немного. Одевайся, ужин стынет. Он беззастенчиво слушал мои мысли и, не стесняясь, комментировал все, что считал нужным. Я же, сделав пару шагов внутрь, замерла и не могла себя заставить начать одеваться. Я просто не верила, что это реальность. Дикая, сумасшедшая. Всего 2 часа назад я была на работе, а сейчас нахожусь в доме больного маньяка, где пообещали сделать меня счастливой, чтобы в дальнейшем съесть. Но какими методами? Помочь? Я снова стояла к нему спиной, поэтому шепот, вновь прозвучавший на ухо, едва меня не добил. Прекрати! Я выронила вещи, дернулась, рывком обернулась и снова оказалась в его объятиях. На этот раз он ухватил меня за талию. «Ты больной! Нельзя добиваться счастья так! Ты меня унижаешь! Ты меня злишь! Ты меня бесишь, в конце концов!» «Это хорошо!» Мужские губы изогнулись в ироничной улыбке, и, поддавшись вперед, он заглянул в мои глаза так глубоко, словно пытался посмотреть прямо в душу. «Это очень хорошие эмоции, Анна. Сильные, незамутненные, по-своему вкусные и определенно верные. И самое главное, ты не сказала, что я тебя пугаю. Я тебя именно раздражаю. Как мило. Необычно. Уникально даже». Его голос зазвучал тише и несколько интимнее. Серые глаза стали больше, а губы ближе. Горячие руки жгли мою ледяную кожу, словно 2 клейма. Почему-то бросила в дрожь. А он вдруг усмехнулся и тем же интимным шепотом спросил. «Мне тебя одеть?» «Что? Ах так?» Зло прищурившись, я выпалила. «Да». «Желание дамы — закон». Усмешка его стала шире, а в глазах промелькнуло что-то такое, что меня испугало. Действительно испугала. Он псих. Он точно псих. Я проходил медосвидетельствование буквально 2 недели назад. Поверь, я абсолютно здоров. Выпустив меня из рук, он наклонился и, перебрав лежащие на полу вещи, первыми взял трусики. Я никогда не считала себя ханжой, но сейчас краска стыда заливала мое лицо, шею и все тело. Ножку, пожалуйста. Понимая, что необходимо подчиниться и закончить с этим как можно быстрее, я закусила губу, послушно подняла ногу, но едва не упала, и пришлось схватиться за первое попавшееся, за его плечи. Позор! Какой позор! Не став ничего комментировать, словно это было в порядке вещей, он абсолютно спокойно попросил. Вторую. Затем начал поднимать руки выше и, наконец, надел на меня весьма неприличное нечто, которое, судя по всему, должно было заменить собой трусики. Никогда не любила красный. Тебе идет. Ты ведь наследница огненного рода. Поджав губы от подобного неуместного напоминания, я старалась смотреть куда угодно, но не на него. Руки с его плеч я убрала сразу же, как только в этом отпала необходимость. А он все сидел на корточках и перебирал вещи. Так, да, это. Это оказалось платьем. Нежно-розовым, шелковым, очень простого кроя. Скорее даже ночная рубашка, а не платье. Но закрытая ночная рубашка. А может, это просто такое домашнее платье? Кусочек ткани доходил мне до середины бедра. Лиф не скрывал того, что под ним нет бюстгальтера, беззастенчиво обрисовывая соски. Если бы я уже не была пунцовой, то сейчас бы точно покраснела». Старательно поправив бретельки, Кирилл остался абсолютно невозмутим, словно одевал не обнаженную девушку, а манекен. Затем он прошел вглубь ванной комнаты, достал с полки полотенце и накинул его мне на плечи, распределив мокрые волосы поверх. «Идем». Одной рукой собрав непонадобившиеся вещи, Кирилл снова встал, второй рукой взял меня за запястье и потянул к двери. В спальне бросил одежду на кровать, затем подвел меня к комоду, рядом с которым стояли две пары обуви, розовые плюшевые тапочки и черные лакированные туфли на 5-сантиметровом каблуке, и кивнул на тапочки. «Надевай». «Надела». «Прошу». Открыв дверь в коридор, он так и не выпустил мои руки и повел вниз. Я не сопротивлялась. Я просто устала и решила закончить этот день как можно скорее. А это, похоже, возможно лишь в том случае, если четко выполнять его приказы. На первом этаже мы прошли по левому коридору, повернули и, наконец, вошли в комнату, где был накрыт стол на двоих. Никогда не сидела за подобными столами. Необычно, непривычно, изысканно. Послушно сев на место, к которому он меня подвел, я бездумным взглядом скользила по богато сервированному столу. Ваза с цветами, свечи, множество столовых приборов, незнакомые блюда. Мы не были бедны, но и к богатым нас отнести было нельзя. Скорее, средний класс. Четырехкомнатная квартира улучшенной планировки в хорошем спальном районе в доме с консьержкой. Две машины, ежегодный отдых за границей, хорошая одежда, качественные продукты. Но никогда я не сидела за шикарным столом в частном двухэтажном доме в огромной комнате, которая была предназначена только для приема пищи. «Покормить?» Недоуменно переводя взгляд на севшего напротив демона, я сначала нахмурилась, пытаясь осмыслить заданный вопрос. Спустя пару секунд до меня дошел смысл, и я резко мотнула головой. Еще чего не хватало. «Тогда ешь». «Спасибо». Без особого желания, наложив себе в тарелку каких-то деликатесов, я просто ела, не чувствуя вкуса. Вилка, нож, тарелка, блюдо. Цветок, свеча, еще одно блюдо. Безмолвная служанка в строгом коричневом платье и белом переднике. Кирилл. «Поела?» Кажется, вопрос был задан уже не первый раз, по крайней мере, на это намекал его тон. Посмотрела в свою пустую тарелку, чуть подумала, а затем кивнула. «Да. Чай, кофе, сок». «Чай. Люси, 2 чая в мой кабинет». «Хорошо». Поклонившись, немолодая женщина торопливо вышла. Демон же, вытерев губы салфеткой, встал и махнул мне рукой. «Идем. Мне еще необходимо поработать». «А при чем тут я?» Не став задавать вопрос вслух, чуть нахмурилась. «Зачем он мне это говорит? Какая мне разница, чем он будет заниматься?» «Потому что все это время ты будешь рядом со мной». «Глупость какая». «Необходимость». Его губы дрогнули, словно он пытался скрыть улыбку, и так как я не торопилась вставать, демон подошел ближе и взял меня за руку как маленькую. «Анна, не упрямься». «Поверь, я добиваюсь своего любыми способами. Хочешь узнать их все?» Сказано это было таким многозначительным тоном, что я поторопилась отрицательно мотнуть головой и встать. «Нет, хорошая девочка». «Девочка, хорошая, слышал бы тебя папа». Пытаясь подавить в себе боль воспоминаний, я послушно плелась за ним. Мы действительно перешли в кабинет, где меня усадили в одно из глубоких мягких кресел. Рядом со мной на низкий столик положили стопку книг, выбранных с ближайшего стеллажа. Еще через 5 минут Люси принесла поднос с чашками, заварочным чайником, сахарницей, сливочником, ложечками и несколькими видами печенья. Кирилл, взяв свою чашку, устроился за рабочим столом и, полностью потеряв ко мне всяческий интерес, углубился в чтение многочисленных бумаг, лежащих перед ним несколькими неравными стопками. «Ничего не понимаю. То есть теперь я должна быть рядом с ним везде-везде?» «Верно. А теперь постарайся думать потише, я работаю. Почитай что-нибудь. Ты ведь любишь книги?» Не подняв взгляда от документа, он обратился ко мне настолько иным, сухим и деловым тоном, что я в очередной раз растерялась. «Робинзон Крузо», «Джейн Эйр», «12 стульев», «Мастер и Маргарита». «Выбери что-нибудь, отвлекись. Я буду занят ближайшие 2-3 часа. Если хочешь что-то еще, посмотри сама, художественная литература на ближайшем к тебе стеллаже. Все, я работаю». «Да». Посидев минут 5 в очередном ступоре, я признала, что он прав. Читать я любила. Да и предложенная подборка была неплохой. Лирику, романтику и драму сейчас не стоит, а вот что-нибудь юмористическое... Да, пожалуй, 12 стульев стоит перечитать. Классика жанра все-таки. Отстраненно отметив ее выбор, он ничем не высказал своей иронии. Авантюристка. За этот вечер он прочел немало ее мыслей и воспоминаний, чтобы определиться с приговором. Несомненно, она заработала наказание. Но на ее беду не смертельное. Да и нельзя просто так убить наследницу древнего огненного клана. Пускай слегка нечистокровную, а ведь буквально еще 2 года назад ее положение было иным. Он ежедневно просматривал как городские и региональные, так и мировые новости и знал, что за последние несколько лет резко уменьшилась численность именно этого клана — семейной разборки. Огненные демоны всегда были чересчур вспыльчивы и не стеснялись в методах. Позавчера умер, что удивительно, от старости, ее дед. Теперь она третья в списке на огненный трон и единственная женщина, пускай с потухшими способностями. Но даже несмотря на это, невероятно выгодная партия и реальная угроза первым двум кандидатам, ее дяде и кузену, которые замечены в стольких правонарушениях, что ее собственное по сравнению с этим детский лепет. Как иронична судьба. Интересно, хватит ли им наглости попытаться убить ее у него дома? Опыт будет забавным. Да, определенно, судьба благосклонна к нему и его затянувшейся хандре. Ближайшие несколько месяцев будут явно насыщенными на события. Интересно, как сильно она разозлится, когда узнает его реальные планы?